читала надписи над гробной, и вдруг... Одна из них меня остановила. Не сторонись, прохожий, помяни мой прах. Я уже дома, а ты еще в гостях. Хоть прошли уж годы, не могу забыть той священной правды, тот надгробный стих. Что такое жизнь? Даже в сотню лет с бесконечной вечностью ей сравнения нет. Сколько скрыто жизни под сырой землей, каждый был лишь гостем, а ушел домой. Гостем был в долине радостной весны, чуть подольше в нуждах, в вихрях суеты. Но и там надолго не успела сесть, о кончине скорой разлетелась весть. И не знаю, важно это или нет, кто из всех умерших прожил больше лет. Мысленно хочу я унестись назад, чтоб на той могиле что-то дописать. О, поверь мне, странник, и познай душой, дом свой вечный строишь ты своей рукой. Может быть, прохожий, мимо проходя, взгляд свой остановит, как когда-то я, может, поразмыслит над своей судьбой и пойдет по жизни правильной тропой. Не гордись, прохожий, помяни мой прах, я уже дома, а ты еще в гостях. О, поверь мне, странник, и познай душой, дом свой вечный строишь ты своей рукой. Аминь.